Песня о любви. Желтые звезды грустней белых, синие звезды грустней желтых нету на небе зеленой. Где ты, ночная звезда? Сколько бы ни было звезд в небе, лишь эту одну я ищу всегда. О, Мария, Мария, Мария! Белые тропы ведут к морю, желтые тропы ведут в степи, синие тропы по скалам. Где затерялась моя? Нету зеленой моей тропки, моею была, а теперь ничья. О, Мария, Мария, Мария! Белые ливни твоя радость, желтые ливни твое горе, синие ливни разлука, синие ливни река, сильные дури у нас ветры умчали зеленые облака. О, Мария, Мария, Мария! Солнце зашло, а небо по-прежнему оставалось безоблачным. В доме Кари, казалось, были сделаны все необходимые приготовления. Сам Кари нарисовал на заборе стрелу, Джим продолжал время от времени бить барабан, Старбок поливал из лейки вокруг дома землю, а Ной снова погрузился в свои расчеты. Ему здорово досталось, когда он перевязывал мулу задние ноги. Одна только Лиззи оставалась безучастной. В столовую входит Кари. Он весь перемазан краской. Ной встает, чтобы выпить бутылочку лимонада, приготовленного Лиззи. Он заметно хромает. Слушай, па, можно подумать, что никогда не держал в руках кисть. Ты же весь в краске. А ты все хромаешь. И здорово же он тебя легнул, Ной. Ну, видишь ли, когда мул легает, он легает здорово. Трава сухая, и я поскользнулся. Ведерко как на грех выпало из рук. Пришлось стрелу немного укоротить. Теперь Билл говорит, что он за нее не ручается. Нет, маленькую молнию она, возможно, отведет. А вот справится ли с большой, неизвестно. Ну вот пусть он делает так, чтобы большой молнии не было. А я ему говорил об этом. А он ответил, вы, говорит, думаете, что я всемогущ. Какая будет, такая и будет. Джим! Ну прекрати! Ну прекрати, ради бога! Ну что ты за человек, а? Ну что ты без устали бьешь в этот дурацкий барабан? Ну прекрати, тебе говорят! А Джиму нравится бить в барабан. Еще бы! Ему досталась самая легкая работа. В дверях сперва появляется барабан. В мире вряд ли отыщется другой таких же размеров. Затем сам Джим. Не надо испытывать моего терпения, Джим. Я бью только тогда, когда не бить не могу. А ты попробовал бы устоять. Если парень не будет тренировать свою волю, настоящий мужчина из него не получится. Против внутренней необходимости устоять невозможно, па. Слушай, ты, Болван, когда Господь Бог отпускал тебя на землю, Он в попыхах забыл вложить твою голову, мозги. Дай сюда. Дай сюда. Иди отсюда. Дай. Джим, ты не заметил, нет ли маленького облачка? А, еще что захотели. Ни маленького, ни большого, можете не спрашивать. Облачко появится, появится. Оно сначала будет с куриное яйцо, потом начнет разрастаться и превратиться в огромное, как дерево. Сомневаюсь. Ух. Вот если бы заглянул в тележку Билла, ты бы рассуждал бы иначе. Па, чего там только нет? Подзорная труба, теннисная ракетка, циркуль. Угу. И даже обруч с колокольчиками. О, чтоб дурачить доверчивых людей. А что ты скажешь на это? Эта книжка лежала на самом дне, под ворохом разноцветных бумажных стружек. Па, каждый, кто разгадает тайну этой книги, сможет вызывать дождь. Я это сразу понял, как только заглянул в нее. Вот смотри. В стратосфере наблюдаются облака перламутровые и облака серебристые. Для облакообразования, кроме понижения температуры, необходимо наличие в воздухе ядер конденсации. Конденсации, возле которых могли бы возникать облачные элементы. Ты понял? Вздор какой-то. Вот, вздор. Билл